Глава 19. Ира. «Мирон, стой, мы в универе!» Сдавленный шепот срывается с губ, пока горячие губы моего преподавателя нагло и властно ласкают шею, оставляя на коже влажные пылающие следы. Я слабо упираюсь ладонями в его грудь, но тело предательски выгибается навстречу. «Могут войти в любой момент. Да послушай же ты меня! Что ты делаешь? Ох!» «Не могу остановиться». Чеширский нагло затыкает мой рот своим, его язык вторгается внутрь, парализуя волю. А я таю, как дурочка, не в силах ему отказать. Я 3 года мучился, Ириш. Представлял тебя каждую ночь. Мне нужна компенсация, и я ее получу. От осознания запретности происходящего низ живота судорожно сжимается, посылая по всему телу разряды электричества. Всё-таки Мирон преподаватель, я его студентка. Никто не должен знать. Но это знание лишь распаляет сильнее. Ох, блин. Обвиваю руками и с силой толкаю его к массивному преподавательскому столу, заваленному бумагами. Чеширский в ответ лишь глухо смеется и нагло сжимает мою грудь через тонкую ткань платья. Его ладони скользят вниз, вдоль талии. Сжимают бедра, прижимая меня к себе так, что перехватывает дыхание. «Наконец-то, детка, ты вся моя!» Его властный первобытный рык звучит прямо у уха. Мирон резко разворачивает меня и усаживает на край стола, смахивая на пол стопку методичек. «Это уже было», — нервно хихикаю. «А сейчас ты должен снова сделать вид, что удивлен, что я не девственница». «Ир, ну прости. Я тогда с катушек слетел. Был пьян тобой, твоим запахом, твоим телом». Чеширский одним ловким движением расстегивает моё платье и медленно с наслаждением стягивает его с плеч до талии. Его взгляд, тяжелый и горящий, прилипает к моей обнаженной груди. Воздух застывает в легких. «Ты такая невыносимо красивая, Иришка». Чеширский припадает к ней губами, заставляя меня выгнуться в немом стоне, полностью отдаваясь ласкам своего дерзкого кота. Мирон страдал все эти годы. И я тоже. Мы могли бы уже быть мужем и женой, иметь свой дом, своих детей. А эта дрянь Ленка, овца драная, все испортила. И нет, мне ее ни капли не жалко. Увижу, своими руками ее жидкие патлы повыдергиваю. Тем временем Мирон, уже сбросивший с себя джинсы, оказывается между моих разведенных бедер. Я задыхаюсь от нахлынувшего счастья и дикого возбуждения. Ведь до этого момента я не подозревала, что значит по-настоящему чувствовать внутри себя любимого мужчину, впитывать его каждой клеточкой. «Ты опять забыл про презерватив?» Шепчу, вцепляясь ногтями в мощные плечи Чеширского, оставляя на коже красные полосы. «Ой». Мирон хитро прищуривается, ни на секунду не прекращая движений. «Если честно, я и не хочу. Ты слишком горячая и мокрая, а резинка только испортит все ощущения». «Это опасно, Мирон». Пытаюсь говорить строго, но получается лишь покорный, полный желания стон. «Я могу забеременеть. Неужели ты такой умный и прогулял все уроки анатомии в школе?» Я был самым прилежным учеником, детка. Чеширский входит еще глубже, заставляя меня вскрикнуть, и шире разводит мои бедра. И прекрасно осознаю все возможные последствия. Наглец заполняет меня всю, до самого предела. Распирает изнутри, и я не в силах сказать ему «нет». Потому что сама хочу ощутить внутри его горячую сперму. Схожу с ума, ну какой же это сладкий бред! Кусаю губы до боли, пытаясь сдержать громкий крик. «Мне так хорошо. Папа, папа тебя убьет». Лепечу, чувствуя, как внизу живота скручивается тугая, сладкая пружина, готовая вот-вот лопнуть. «Ох, да, вот так, именно так. Низ живота напрягается до предела, внутри все сжимается. Мирон стонет мне прямо в губы, его тело каменеет. Мы взрываемся одновременно, сливаясь воедино. Волны немыслимого удовольствия накатывают одна за другой, смывая все мысли и страхи. «Ты моя девочка. Моя единственная». Чеширский сладко, с нежностью целует мои искусанные губы. «Я никогда, слышишь, никогда тебя не отпущу, Ириш». Сейчас я, наконец, понимаю, что переживала моя Катюшка, когда тайком бегала на встречи к своему Стёпке. Или Ульянка, по уши влюблённая в моего сурового отца. Любовь — это волшебное, всепоглощающее чувство. Оно словно раскрывает за спиной невидимые крылья, даруя невероятную силу и смелость. Чувствуешь, будто способна свернуть горы ради одного единственного мгновения животрепещущей близости с любимым. И пусть высшие силы выбрали для меня этого несносного, наглого и безумно сексуального кота, они явно знали, что делали, потому что Мирон — идеальный мужчина именно для меня, единственный и неповторимый. Его присутствие приносит в мою душу долгожданный покой и радость. Жизнь, которая ещё вчера казалась серой и бессмысленной, вновь обрела яркие и сочные краски. Пустота внутри исчезла, заполненная им до самых краёв. «Я очень тебя люблю, Чеширский», — шепчу в его горячие губы, чувствуя, как Мирон улыбается. «Безумно. Да, одури. И как же хорошо, что у тебя есть отдельный кабинет». «Это да». Он самодовольно ухмыляется. И я чувствую, как его тело снова приходит в готовность. «Ну что, готова ко второму раунду, малышка?» Я опускаю взгляд вниз и облизываю пересохшие губы. «Ты уже снова готов?» Констатирую, кладу ладони на его сильную потную грудь. Медленно расстёгиваю мятую рубашку, с наслаждением ощущая под пальцами рельеф напряжённых мышц. «Нет». Он не кот. Он настоящий лев, царь зверей. Но именно в этот момент со стороны двери раздаётся громкий стук. «Мирон Генрихович, с вами хочет говорить ректор. Это срочно!» Доносится скрипучий, неприятный голос нашего проректора по учебной работе. «Сейчас уже иду». Напряжённо и разочарованно отвечает Мирон. Он помогает мне сползти со стола, затем берёт бумажную салфетку и нежно вытирает мои бёдра. А я дрожащими пальцами застёгиваю его рубашку. Мы какое-то время молчим, глядя друг на друга, а потом не можем сдержаться и начинаем тихо хихикать, как провинившиеся школьники. «Надеюсь, ты ненадолго? Заберёшь меня после занятий? Мне нужно будет зайти к Градскому, проконсультироваться по поводу курсовой». «Мне категорически не нравится, как этот старый хрыч на тебя смотрит. Хмурится Мирон. И что он позволяет себе говорить о тебе в присутствии других преподавателей? Он явно строит нехорошие планы. Я хочу набить его улыбчивое лицо». «Градскому 70 лет, Мирон! Ему только мечтать и вздыхать остаётся. Не могу сдержать смешка». «Всё равно будь осторожна. И с Носовым тоже». «Денис?» Да он, кажется, уже отвалил. Поправляю платье, старательно разглаживая складки на подоле. Именно это меня и беспокоит. Мрачно хмыкает Мирон, затем протягивает мне мою сумку. «Беги, малышка. Вечером я обязательно тебя заберу, только скинь смс-ку, где будешь». «Конечно». Встаю на цыпочки и нежно целую своего кота в губы, а затем пулей выскальзываю из кабинета, направляясь на следующее занятие с глупой, сияющей улыбкой на лице. После всех лекций захожу к Градскому. Дедушка и правда смотрит на меня с нескрываемым мужским интересом. Но я не беспокоюсь. Он не пристаёт, ни на что не намекает. А за взгляды у нас не сажают. Пишу сообщение моему котику. «Свободно, жду у главного входа». Иду в кафетерий. Покупаю себе большой стакан вкуснейшего холодного матча-латте. Скоро сессия. Надеюсь, у меня не будет проблем со сдачей, потому что после я планирую всё лето безраздельно наслаждаться своей новой, такой стремительной и пьянящей любовью. Выхожу на улицу, и прохладный вечерний воздух приятно обволакивает разгорячённую кожу. Никого знакомого вокруг нет. Только птички заливаются в сквере, что раскинулся рядом с университетом. Достаю наушники, включаю любимые плейлисты и сажусь на скамеечку в тени. Но Мирона нет. Проходит полчаса, и внутри снова начинает шевелиться червячок беспокойства. Набираю его номер. Абонент временно недоступен. Неужели он уехал без меня? Иду на парковку. Его машины нет на привычном месте. Что за чёрт? Бип! Резкий звук клаксона заставляет меня вздрогнуть. Резко разворачиваюсь. У выезда с парковки замер длинный чёрный лимузин с тонированными стёклами.